думаешь о том, что между нами было?» «Я жалею об этом», — честно сказала Лис. «Жалеешь?» — переспросил Дик. Но в его голосе почти не было удивления, только какое-то необъяснимое спокойствие и счастье. Лис, во всяком случае, показалось, что так мог говорить только счастливый человек. «Я-то жалею только о том, что не поцеловал тебя в третий раз. Мне было очень приятно это делать. Именно этого я и боюсь, Дик», — объяснила она. «Мне тоже было приятно, но я еще не готова». «Я тебя очень хорошо понимаю», — неожиданно согласился он, — «но ведь мы не станем торопиться. В конце концов, это не скачки. Никто не вынуждает нас как можно скорее прийти к чему-то. Я тоже за то, чтобы все развивалось естественным путем. Только я хотел, чтобы мы были просто... были, понимаешь? Были друг для друга». «Я понимаю», — Лиза улыбнулась. Она была очень благодарна Дику за то, что он не торопит ее. Ей даже стало немного стыдно, что она так напугалась. «Слушай», — продолжал тем временем Дик, — «у меня появилась неплохая идея. Хочешь, я зайду к вам в субботу вечером и приготовлю роскошный ужин для тебя и детей? У меня как раз будет свободный вечер, а повар я отличный. Обычно хвалить самого себя не принято, но это я утверждаю с полной ответственностью. Да и тебе, наверное, будет спокойнее, если ты будешь знать, что мужчина, которого ты приглашаешь в гости, кое-что может. Ну, так как?» Лиза знала, что должна сказать «нет». Но ей было ясно, что она не может обидеть его отказом. Ну, а если совсем честно, то она очень хотела его видеть. «Приходи», — просто сказала она, решив, что не будет ничего страшного, если к ней придет друг в субботу вечером и приготовит ужин. «Я еще хотел привезти с собой кое-какие продукты. Скажи, что любят твои дети? Может быть, им нужно что-нибудь особенное? Мы могли бы это организовать». «Ничего особенного им не нужно. Они едят все. Рыбу, ветчину, цыплят, бифштексы, пиццу, спагетти, что угодно. В отношении еды они достаточно неприхотливы. Насколько я помню, они не любят только овсянку. Не так ли?» — сказал Дик. И Лиза рассмеялась. «Совершенно верно», — ответила она. «Ладно, у меня есть одна идея. Думаю, им понравится. Приходи», — повторила Лиза. «Джемми будет ужасно рад тебя видеть, а девочки нет», — подумала она, — «но...» Слух ничего не сказала. Ей казалось, что визит Дика даст всем прекрасную возможность наладить нормальные отношения. Главное, дети увидят, что Дик ничем им не угрожает. Но действительно ли это так? Не были ли Меган и ее сестры правы, когда разглядели опасность в том, что самой Ли казалось естественным, не стоящим особого внимания? От этих мыслей у нее стало муторно на душе. Лиз хотелось быть Дику другом, но вместе с тем она не могла не признать, что целовать его ей было приятно. «Так что же?» — спрашивала она себя. «Как будут дальше развиваться их отношения в этом направлении? Или, может, дело не пойдет дальше, поцелуев на крыльце и без каких-либо усилий с ее стороны?» Главное, чего Лиз никак не могла взять в толк, — это от чего она колеблется. Ведь раз она решила, что все должно оставаться как прежде, значит, надо придерживаться избранной линии поведения, если не ради детей, то хотя бы ради себя самой. В субботу Дик приехал ровно в 6, привез с собой 3 огромных пакета с продуктами. «Будем готовить жареного цыпленка по-алабамски с кукурузой и сладким картофелем», — объявил он, вываливая содержимое пакетов на стол в кухне. Он купил также несколько пачек самого дорогого шоколадного мороженого в качестве взятки твоим детям, — объяснил он, подмигивая. Лиз быстренько убрала его в холодильник, она хотела помочь ему готовить, но Дик ей не разрешил. «Сядь и расслабься», — сказал он, усаживая Лиз в кресло и вручая ей бокал легкого белого вина. Сам он повязал поверх джинсов фартух «Кэрол» и принялся за работу. Цыпленок у него получился превосходно. Даже девочки были приятно удивлены тем, как таяло во рту чуть-чуть пряное белое мясо. Только Меган воздержалась от похвалы, хотя Лиз заметила, что ее старшая дочь съела 2 порции и потянулась за третьей. В целом же непринужденную обстановку за столом обеспечивал Джемми, который весело болтал с Диком на протяжении всего ужина. Питер тоже шутил со своим бывшим доктором, а за мороженым к разговору присоединились и Рэчел с Энни. Речь шла о выборе колледжа для Питера. Дик дал несколько дельных советов. В колледже при университете Беркли –